Мы яблок нарвали, — сообщил Костя, ставя большую корзину около стола. — Здрасте, дядя Сережа. — Здрасте, — уныло кивнул Димка. — Ма, там ветка у яблони сломалась. — Ты постарался? — вставая, спросила Вероника. — Не, мам, честное слово, не я. Ирка говорит, ее можно оживить. Вот пойдем, посмотришь. Вероника посмотрела в сад. Около забора, освещенная лучами заходящего солнца, стояла Ирина и пыталась что-то примотать к стволу старой яблони. Издалека дочь показалась Веронике очень взрослой. — Господи, Митенька, что ж ты? — мысленно произнесла она, но услышала сзади сопение Димки и заставила себя собраться. — Пойдем. Посмотрим яблоню. Вероника сняла с вешалки старую кофту и накинула на плечи. — Сереж, ты извини, я ненадолго. Вероника с Димкой вышли, Костя увязался за ними, и Маша с Бабкиным остались вдвоем. Сергей уселся за стол и пристально посмотрел на Машу. Глаза у нее были чуть припухшие, лицо осунулось. Волосы собраны в хвостик, но пряди у лица выбились и растрепались. Свет в комнате не был включен, и в начинающем сгущаться сумраке она была похожа не на взрослую женщину, мать 12-летнего сына, а на заплаканную девушку. — Вы все слышали? — Маша не спрашивала, а констатировала факт Вероника. — Бедная. Она тяжело вздохнула. — Да. Неопределенно кивнул Бабкин. — Маша, а почему Митю задержали? — Потому что он был в доме, когда ее убивали. Есть свидетели или свидетели, я точно не знаю. Она дернула, словно просыпаясь, и первый раз взглянула Сергею в глаза. — Слушайте, но это же чушь собачья. Митя не мог ее убить. Не мог. — Почему? Сергей встал, бесцеремонно снял с сушилки самую большую кружку и налил себе остывшего чая. — Почему вы так уверены, что он не мог ее убить? — Потому что у него кишка тонка, — сказала Маша, совершенно неожиданная для него. Слезы у нее высохли. Она вскочила и стала ходить по комнате от одного окна к другому, время от времени поглядывая в сад, где Вероника и дети возились под яблоней. — Сергей, вы поймите, Юлия Михайловна была редкостной стервой, но... Нет, даже не стервой, она ведьма. Ведьмы злобные, коварные, хитрые. Но нигде в сказках не говорится, что ведьмы глупые. А при чем тут глупость? Она всегда очень точно характеризовала людей, — объяснила Маша. Даже не совсем так. Она точно показывала их слабые стороны. Или грязные стороны, те, что обычно скрывают от всех, даже от самых близких. Егоровы так болезненно воспринимали ее именно потому, что зачастую она говорила... Маша остановилась, подумала и решительно закончила. Она часто говорила правду. Кстати, не только Егоровы. И что же она говорила про Дмитрия? Бабкин глотнул холодный чай и поморщился. Да, как ее звали? Юлия Михайловна Ледянина. Маша остановилась и теперь стояла напротив Бабкина, сосредоточенно глядя на него. Так вот, Юлия Михайловна очень любила называть Митю сусликом. Бабкин не сдержался и хмыкнул. С супругом Вероники он общался редко, в основном здоровался издалека, но приходилось признать, тот и впрямь слегка напоминал какого-то грызуна. Щеки полные, а сам невысокий и худощавый, уши маленькие, торчат почти перпендикулярно голове. Самому Сергею слово «суслик» не пришло бы в голову, но произнесенное сейчас вслух Оно намертво прилипло к Дмитрию Егорову. Суслик, суслик. Смешно, пробормотал он. Смешно и верно, безжалостно добавила Маша. Суслики не убивают, вы понимаете? Они прячутся в норках и оттуда посвистывают. Вот и Митя такой же. Он мог бы спрятаться и посвистеть, но не броситься, повалить и загрызть. Бабкин нехотя поднялся, вылил чай в раковину и старательно вымыл за собой чашку. Это, конечно, очень убедительное доказательство невиновности Дмитрия, серьезно сказал он. Куда более веское, чем показания какого-то свидетеля, привязывающие Егорова ко времени совершения убийства. Кстати, любого суслика наверняка можно довести до такого отчаянного состояния, когда он будет способен броситься на своего мучителя. Что там Вероника говорила о том, что ее покойная матушка настраивала детей против мужа? Маша растерянно молчала, сраженная его словами. Ей казалось, что как только она объяснит Сергею характер Мити, он сразу же убедится в том, что никак не мог совершить убийство. А это почему-то имело для нее значение, хотя она не смогла бы объяснить, почему. Но теперь и Маша видела, какими детскими и смешными выглядели ее попытки оправдать Митю и в собственных глазах, и в глазах Сергея. Подумаешь, теща обзывала сусликом. Да она кого только не обзывала. В последней фразе было что-то важное, и, ухватившись за нее, Маша попыталась размотать ниточку до конца. Она всем говорила гадости, не только Мите, взволнованно сказала она, обходя стол и садясь рядом с Сергеем. И соседке с мальчиком, у которого ДЦП, и тем, с другой стороны, не только Мите. Но только его видели около дома, как я понимаю, — сочувственно возразил Бабкин. Не соседку с мальчиком, у которого ДЦП, и уж тем более не семью этих, ну, как их, Балуковых. Маш, я понимаю, что вам очень жалко Дмитрия, и еще больше жалко Веронику и ее семью, но вы здесь ничем не поможете, к сожалению. Маша молчала, отвернувшись к окну. Ее молчание Бабкин не решался прерывать. Вдруг Маша медленно повернулась, подалась к Сергею и умоляюще проговорила: «Тогда вы помогите. Вы же можете, я знаю. Помогите, пожалуйста!» Серые глаза оказались совсем близко. Так близко, что даже в сумраке можно было разглядеть крошечные зеленые точки около зрачков. Теперь молчал Сергей, хотя нужно было немедленно, решительно сказать «да нет». Не сказать, а заявить, что помочь он, к сожалению, ничем не может. К Веронике Егоровой он, конечно, относится хорошо, но не лучше, чем к любым соседям по даче. Ёлки-палки, да хоть к той же Липе Сергеевне с ее обожаемым Иваном Петровичем, да хоть к Балуковым, несмотря на то, что ничего о них, кроме фамилии, не знает. И что он приехал отдыхать, а не помогать малознакомым людям. «Вы можете, я знаю», — тихо, но с глубокой убежденностью в голосе повторила Маша. «Вы же детектив». «Какой я детектив?» Хотел воззвать Бабкин к ее здравому смыслу, а главное — к своему, потому что ее глаза были так близко, и белая кожа, которая на самом-то деле была загорелой, он же прекрасно помнил, мягко светилась в сумраке комнаты, а от волос пахло чем-то нежным, смутно знакомым. — Да ничего я не могу! — выдавил он, наконец, отводя взгляд от серых глаз с маленькими зелеными точками. — С чего вы вообще взяли такую глупость? — Пожалуйста. — повторила она опять тихо и очень жалобно. — Вы сами видите, что с ними происходит. Вы слышали Веронику. — Да плевать мне на Веронику, чуть было не рявкнул Бабкин, но вместо этого беспомощно спросил, пожимая плечами: — И что вы от меня хотите? — Чтобы вы нашли убийцу. Маша схватила его за руку, будто испугавшись, что сейчас он уйдет. Пальцы у нее оказались сухие и горячие. — Вы его найдете, и тогда они все поверят, что Митя не виноват. — Если он и правда не виноват, — обреченно прибавил Сергей. — Если он и правда не виноват, — эхом вторила Маша. — Ну ладно, — сдался Бабкин и... с неожиданной для самого себя радостью увидел, как загорелись ее глаза. — Я попробую, но ничего не обещаю, — предупредил он. — Да-да, конечно. — И не думайте, что завтра я подам вам преступника на блюдечке с голубой каемочкой. Шансы вообще очень невысоки, понятно? — Понятно, понятно. Она готова была соглашаться с любыми его словами. — И ни вы, ни Вероника не занимаетесь самодеятельностью, — отрезал он. — Нет, не занимаемся, обещаю вам. — И прекрати ко мне на «вы» обращаться, в конце концов. Что я тебе, учитель танцев? Откуда вылез этот учитель танцев, Бабкин и сам не смог бы объяснить. На лице Маши отразилось недоумение, а в следующую секунду она прыснула. — Хорошо. — Договорились, — кивнула она, вставая. — На ты так на ты. Учителем танцы вас, то есть тебя, можно представить только в ночном кошмаре. Маша щелкнула выключателем, и Бабкин с удивлением заметил, что почти стемнело. За окном велась серая бабочка-мотылек, а на сад уже опускалась темнота, так что не видно было ни ограды, ни яблони, не сломанной ветки. — А где Вероника? — вспомнил он. — Куда все пропали? Словно в ответ на его вопрос дверь распахнулась, и в комнату вошла Вероника, стягивая кофту. — Вы нас не потеряли? — бесцветным голосом спросила она, и, не дожидаясь ответа, продолжала. Димка ботинок в бочке утопил. Пришлось воду ведрами вычерпывать. Сейчас они его втроем отмывают от грязи вместе с Костей. Она вздохнула и подошла к окну, невидяще глядя на бабочку, которая все суетилась около стекла. — Темно-то уж как! — проговорила Вероника в полном молчании. Маша хотела что-то сказать, но Бабкин опередил ее. — Я в детстве боялся темноты. — заговорил он, стоя у двери. Маша недоверчиво взглянула на него. Представить, что этот высокий, крепкий, чуть сутулый мужик с цепким взглядом боялся темноты, было трудно. И Вероника обернулась, непонимающе посмотрела на Сергея, как будто только что его увидела. — Не всей темноты, — добавил Бабкин, глядя не на них, а на мотылька за окном. Только тех часов, когда я просыпался после кошмаров. Мне часто снились страшные сны, когда я был подростком. И почти всегда в одно время, около 3-4 часов утра. Вот того времени, когда вокруг страшная темень, я и боялся. Мне казалось, что темнота останется навсегда, что она съест меня. Он сделал паузу. Маша молчала. Вероника слушала, затаив дыхание, словно от того, что скажет ей малознакомый сосед, зависело что-то важное. «Я даже плакал иногда», — признался Бабкин. «Родители меня убеждали, конечно, что темноты бояться смешно, но их убеждения не очень помогали». — И что, до сих пор страшно? — негромко спросила Вероника. — Нет, — покачал он головой. Моя тетушка как-то раз прогнала все страхи одной фразой. Когда она увидела, что я плачу ночью, она сказала... Бабкин перевел взгляд с мотылька на Веронику. Она сказала, что самый темный час — это час перед рассветом. Я ей поверил. Просто полежал подольше после кошмара, стараясь не заснуть, и увидел, как рассветает за окном. Он замолчал, и в комнате снова повисла тишина. — Ладно, я пошел, — обыденно сказал Бабкин, сунув руки в карман. — И завтра зайду, поговорим. — Спокойной ночи.